Отлично, пусть заканчивают размещаться. Через час собери командиров у меня в кабинете, буду ставить для всех задачу, ответил я и отправился на телефонный узел связи, выяснить последние новости и отдать распоряжение. Ведь завтра мы все уйдем в длительный рейд по дикой зоне и вернемся только через неделю. Первым делом меня связали с госпиталем, где работала целительница. «Василиса, рассказывай, как у тебя дела?» – сказал я, услышав в телефонной трубке ее голос. «Дмитрий, рада слышать тебя. Не скажу, что у нас все отлично, но справляемся. Поток пациентов сильно вырос, люди идут толпами, но как ты и рекомендовал, мы разбиваем их еще на начальном этапе диагностики на группы. Затем выдаем номерки и указываем время, когда приходить на лечение. Сейчас уже очередь на месяц вперед и она растет. Я наняла еще 5 лекарей и одну целительницу, сразу после медицинской академии. Опыта у нее, конечно, нет, но она довольно перспективная, да и после небольшой коррекции ее энергоканалов с моей стороны, она согласилась стать членом твоего рода, перейдя в слуги рода. Скоро у нас будет еще один полноценный целитель, тем более практики у нас очень много. Процесс с добычей кровяной эссенции идет полным ходом, хотя уже возникают проблемы с добычей магических зверей. Мне кажется, нужно перемещать лабораторию в городище, но я пока не готова оставить пациентов и переехать к вам. Не переживай, скоро Хмурый подготовит большой отряд, они будут заниматься добычей магических зверей и транспортировкой их к тебе. Уверен, через пару дней все наладится, отвечаю я, прервав отчет. Это будет здорово. Сегодня отправила тебе 2000 малых зелий исцеления, 500 зелий большого исцеления и еще большое количество различных зелий. Там список большой, вместе с инструкциями. Ты все еще считаешь, что мне не стоит отправиться в поход вместе с вами? Спросила девушка. Ты сама сказала, что у тебя огромный поток пациентов. Не переживай, мы справимся, тем более есть зелья, а окончательное лечение ты проведешь, когда мы вернемся домой. Как идет строительство городка? Спросил я. Гостиницы не успевают строить, их сразу заполняют желающие пройти лечение в госпитале. Кстати, появились первые платные пациенты, готовые хорошо заплатить за лечение вне очереди, да и мелкие аристократы постепенно начинают приходить. Уверена, еще неделя и госпиталь сможет обеспечить себя сам. Как ты и говорил, некоторые медицинские и косметические процедуры оказались очень востребованы у женской половины аристократов, да и среди простолюдинов. Сработало сарафанное радио и теперь приходится выделять время на прием таких пациентов. Но скоро закончит тестировать крема и мази, можно будет переложить часть процедур на плечи помощников. Еще сегодня приходили следователи из Инквизиции, интересовались методами лечения и задавали много вопросов по поводу тебя. Мне это совсем не нравится, уж очень они были настойчивы, да и в эмоциональном плане, мне показалось, что они капают под тебя. Завтра могут приехать в городище к тебе, поэтому будь готов к разговору, рассказала целительница. Завтра буду уже далеко, пусть капают, я знаю, что им ответить, но все равно, спасибо за предупреждение. Как там Вика? Спросил я. Мне кажется, у нее закрутился роман с Шершнем, но я здесь ни при чем, я честно им все рассказала, они сами решили встречаться. Мне кажется, они будут хорошей парой, Вике нужно внимание, она много настрадалась еще до попадания на границу. А ты постоянно в разъездах и чем дальше, тем меньше сможешь уделять ей время. Поэтому, мне кажется, тебе нужно отпустить ее и не мешать их отношениям. Пусть они сами попробуют определиться, что им нужно, тихо проговорила Василиса. Хорошо, но сама не вмешивайся больше и присматривай за ней, в мое отсутствие. Да, еще внимательно смотри за своим окружением. Уверен, что в твоем окружении полно шпионов и не только от имперцев, но и от различных аристократов, не пренебрегай безопасностью. И мы ведь так еще и не поговорили нормально, поэтому как вернусь, сходим вместе отдохнуть. Ты приглашаешь меня на свидание? Радостно спросила Василиса и я понял, что девушка сейчас улыбается. Да, я приглашаю тебя на свидание. Только ты и я, уверенно ответил, поняв, что совсем заработался, а ведь она моя невеста, которой совсем не уделяю внимания. Буду с нетерпением ждать. Ты только поаккуратней там и смотри за бабайкой, он еще малыш и ему надо хорошо питаться, чтобы хорошо расти. Все, я побежала, у меня еще вечерний обход тяжелобольных и проверка работы лаборатории, сказал Василиса и, попрощавшись, положила трубку. Несколько секунд сидел, с трубкой в руке, задумавшись о своих вассалах. Вика действительно сейчас находится в непростом положении, взять ее в жены мне никто не даст, та же принцесса может воспринять это как оскорбление. Да и куда мне еще одна жена, даже с тремя не знаю, что делать. Наши отношения с Викой уже давно стали больше дружескими, чем близкими. Может, Василиса и права, нужно просто отпустить ее, а с шершнем уж точно она будет в полной безопасности. Есть у меня, конечно, сомнения в непредвзятом отношении Василисы, но и прямых улик не вижу. А с другой стороны, может, так действительно будет лучше для нее, чем быть непонятно в каком статусе, в моем окружении, ведь даже Мария в последнее время довольно ревностно поглядывала в ее сторону. Она уж точно не захочет, чтобы еще и Вика претендовала на мое внимание. Даже если здесь не обошлось без участия целительницы, думаю, что с главой моей дружины ее будет намного лучше, чем со мной. Тем более я нашел несколько довольно неприятных фактов в истории императорской семьи, где такие вот спутницы, да и спутники, а проще говоря любовники, внезапно умирали или вообще сходили с ума. Понятно, что для императорской семьи Вика, как красная тряпка для быка, и ее нужно обезопасить. Никто не позволит ей находиться в моем окружении и уж тем более не позволит близких отношений, а давать несбыточные надежды я не хочу. Приняв решение по Вике, позвонил в Байкальск, где меня соединили с юристом. «Дмитрий Васильевич, это Авров, как у вас там дела? Я завтра ухожу в длительный поход, поэтому возможности связаться со мной не будет», – произнес я, услышав уставший голос по телефону. «Дмитрий Потапович, рад, что вы позвонили, у меня для вас не очень приятные новости. Мне стало известно, что к вам направляется довольно крупный отряд во главе с инквизиторами. Точно, какая у них цель, я не могу сказать, но обычно ничем хорошим это не заканчивается. Есть большая вероятность, что вас могут арестовать или припроводить в империю для выяснения каких-либо подробностей. А вот насколько вы там у них задержитесь, никто не сможет сказать. Могут на пару дней задержать, а могут и на год. Поэтому рекомендую вам на время покинуть городище. Возможно, это недоразумение, но поговаривают, что главного инквизитора империи на днях видели в Кремле, а это очень неспроста. Возможно, Елизавета Петровна решила наказать вас за помолвку с родом Орловых, без согласования с ней. Будьте готовы к провокациям, есть вероятность, что в вашем окружении есть шпионы, которые могут выступить как свидетели против вас. Не думаю, что вам что-то реально угрожает, но вот попытаться надавить на вас, они точно захотят. Я вас услышал, буду настороже и что-нибудь обязательно придумаю. Что там по покупке земельных участков во второй зоне? Спросил я. Заявка давно подана, аукцион состоится через 3 дня, но пока других претендентов нет. Дмитрий, вы уверены, что стоит делать такую покупку? Ведь в течение 5 лет, вы должны будете начать освоение земель. Там хоть и упрощенный порядок, но в любом случае это будет недешевое удовольствие, произнес обеспокоенный юрист. Не переживайте, уверен, что смогу решить вопрос с зачисткой дикой зоны. Мы еще занимаемся сбором статистики, но уже могу с уверенностью сказать, что если собирать зерна и не давать им расти до горошин, плотность магии хаоса резко падает. А это означает, что и насыщенность магического фона уменьшается, что оказывает серьезное влияние на соседнюю зону, понижая ее уровень. Если все получится, то за год, максимум за 2, вторая зона перейдет в первую, а первая, где расположено городище, перейдет в нулевую зону. На фоне построенной стены мы сможем существенно увеличить плотность зачистки и быстро нейтрализовать воздействие хаоса. Лучше скажите, сколько земли удастся выкупить и во что мне это обойдется? Спросил я. Как вы и просили, участок в 400 километров вдоль границы, второй зоны с центром в городище и 50 километров на восток. Итого 20 тысяч квадратных километров. На покупку земли удалось взять заем в имперском банке, при этом на 5 лет он будет беспроцентным. Ну а по стоимости, если не будет претендентов, то все обойдется в 10 миллионов рублей, вместо 200. Только если за 5 лет не начнете осваивать земли, у вас их заберут, да еще и штраф выпишут на ту же сумму. Отлично, я думал, выйдет в несколько раз больше, а так это, по сути, даром. Не переживайте, все должно получиться, уже завтра отправлюсь во вторую зону, начнем предварительную разведку и зачистку. «Что там по остальным финансовым вопросам?» – спросил я. «В целом я договорился о срочном займе, на случай непредвиденной ситуации, до тех пор, пока не начнут поступать доходы от ваших деревень и городков, поэтому на ближайший месяц можете сильно не переживать, но если из похода принесете миллионов 10 рублей, будет просто отлично», – сообщил Стасов. «Смотрю, уже привыкли, что без хороших трофеев не возвращаюсь, но это и правильно. Постараюсь оправдать ваши ожидания. Если у вас вопросов нет, тогда до связи через неделю», — сказал я, заканчивая разговор. Глава 20. Черновик. Авров. Рано утром следующего дня, наш огромный по местным меркам отряд вышел из городища, направившись на юг, вдоль границы между первой и второй зоной. Вчера на совещании познакомился с командирами отрядов, профессиональными вояками, с большим опытом за плечами. Долго поговорить не получилось, узнал, как зовут и какое разделение у них внутри. Всего из 2000 солдат, один отряд был сборным и им непосредственно командовал Шершень, он насчитывал 500 человек. Еще 3 отряда наемников, под руководством Зиона, полковника в отставке. Отряды, сработавшиеся между собой, поэтому лезть в их руководство не собирался, во всяком случае, пока не видел в этом необходимость. Саму задачу не ставил, опасаясь утечки информации, пока находились в городище. Сообщив коротко, что с утра направимся в дикую зону, где поставлю уже более конкретную задачу. Шли в колонну по трое, поэтому она растянулась более чем на полкилометра. Опыта прохода такими большими отрядами у меня не было, да и в дикой зоне можно было идти и более широкой колонной, но я решил потренироваться, пока есть такая возможность. Ведь моя цель не просто зачистка прилегающей территории, а нечто большее. К обеду без проблем достигли места, где мы в последний раз повернули на восток и именно там устроили большой привал, на обед. Пригласив к костру Зиона и Шершня, я рассказал им свой план. Теперь можно обсудить планы на ближайшую неделю. Для всех было объявлено, что мы отправляемся на зачистку моих земель от камней силы, лагерей гоблинов и крепости эргов. Отчасти это правда, но основная цель нашей экспедиции – достичь третьей зоны. Мне нужно посмотреть, что там находится и как ее зачищать в ближайшем будущем, рассказал я. А что на нее смотреть? Пару раз я с крупным отрядом уже ходил к третьей зоне, но с нами был очень сильный маг, который помогал во время нашествия насекомых. Если во второй зоне обитают магические звери, сильно мутировавшие и имеющие в себе большое количество магии хаоса, то третья зона – это огромные насекомые, иногда размером с человека и в очень большом количестве. Самые опасные – это все, что летает, а второй тип – это муравьи. Если нарваться на их колонию или на мигрирующих, то сбежать от них не выйдет, а с учетом того, что их могут быть десятки тысяч, мало кто из нашего отряда сможет вернуться обратно. В последний раз, когда я ходил в третью зону, около 4 лет назад, нас спас только маг, который огнем заливал непрерывный поток набегающих муравьем. При этом это были не самые крупные особи, размером по колено, а вот попадись нам красные, то мы бы и с магом огня не справились. Даже так, мы потеряли 3/4 отряда, а маг получил магическое истощение, но нам повезло, что он смог уничтожить большую часть нападавших муравьев. Если с насекомыми будет хоть один шаман с подавителем, то нас перебьют за считанные минуты, рассказал Зион. Сильных магов у нас нет, но достаточно магических артефактов, которые будут работать даже в поле подавления магии шаманов-гоблинов. Помимо этого, у нас с собой зачарованное от поломок оружие, арбалеты и усиленные луки с артефактными наконечниками. Если возникнет серьезная угроза, мы сразу отступим. Цель этой экспедиции – добраться до третьей зоны и провести там разведку, сказал я, посмотрев на Зиона. А что там разведывать? Там большое количество разных жуков и порталы в виде гигантских разломов. Попасть внутрь простому человеку нельзя, только редкий вид магов может пройти на ту сторону, да и то, шансы вернуться обратно очень низкие. Еще там большой шанс нарваться на эмиссаров хаоса, которые могут справиться с любым магом в дикой зоне третьего уровня, пояснил Зион. Отлично, вот как раз к портальному разлому мне и нужно попасть, чтобы проверить свою теорию. Как я понимаю, орги и гоблины попали в наш мир именно из таких порталов, а раз они наладили отношения с монгольским ханством, им в этом помогают хаоситы. Нужно найти способ, либо закрыть порталы, либо разорвать сотрудничество между монголами и пришельцами из других миров, поясни я. Понятно, не знаю, насколько вы сильный маг, господин Навров, но идея, мне кажется, безумной, однако платите вы хорошо, да и отряд собран очень большой. До третьей зоны мы точно должны дойти, а вот что будет дальше, посмотрим на месте. По идее от второй до третьей зоны, можно дойти часов за 20, а значит, идти придется почти двое суток. В самой третьей зоне продвигаться очень сложно. Жуки просто сразу нападают, как мы окажемся в зоне их видимости, да еще и на шум битвы полезут со всех щелей. Самые опасные там пчелы, осы и стрекозы, защититься от них практически невозможно. Это все, что могу добавить про третью зону. Уже неплохо, у нас еще есть время, чтобы подготовиться, пока будем идти. Попробую сделать несколько артефактов от жуков, есть пара задумок, надо только понять, как их реализовать. Ну а теперь, давайте поедим да выдвигаемся дальше, сказал я, давая сигнал, чтобы нам принесли еды. После привала вышли в сторону разрушенной крепости аргов, в которой я планировал переночевать, если она еще не занята. Как только свернули в дикую зону, то скорость движения замедлилась, но не намного, так как было видно, что тропу поддерживают в должном состоянии и проводят чистку камней силы. Магические звери попадались довольно часто, но так как шли плотным строем, да еще и в три ряда, неожиданно напасть не получалось. Примерно каждые 10 минут происходили нападения зверей, но их тут же забивали, не давая даже приблизиться. Те, на кого нападал магический зверь, потрошили его и становились в конец строя, попутно раздавая добытое мясо или кровь. Это позволяло поддерживать высокий темп без привалов, восполняя силы по ходу движения. Еще за час до захода солнца вышли к крепости, которая оказалась полностью заброшенной и сгоревшей. Вероятно, арги не захотели оставлять ее и просто сожгли то, что не разрушил я своими взрывами. Но в любом случае, привал устроили внутри сгоревших остатков, так как часть стен сохранилась и можно было использовать как естественную преграду. Мой питомец обследовал всю округу и не нашел следов гоблинов или аргов, что было довольно странно. Я периодически включал свой артефактный детектор магии хаоса, ожидая появления офицера хаоса, но пока безрезультатно. Ночью треть всех солдат стояла на дежурстве, тройками охраняя тех, кто спал, и надо сказать, что не зря они несли дежурство. Волки, озверевшие белки, кабаны, периодически пробовали наш лагерь на прочность, но шансов у них не было никаких. Десяток раненых за прошедшую ночь быстро восстановили лечебными зельями, а с самого утра, плотно поев, отправились дальше в поход на восток. К сожалению, прямой дороги или тропы на восток от лагеря аргов не было. Две тропы уходили от разрушенной крепости на север и на юг, но не на восток. Поэтому дальнейшее продвижение стало для нас серьезной проблемой. Плотность камней силы и магических кристаллов в виде кристаллических столбов резко возросла. Уже через сотню метров передовой отряд уперся в кристалл и пришлось активировать его, вызвав сразу 10 магически измененных зверей, напавших на них. И все бы хорошо, но все 10 зверей оказались медведями с магически зачарованной шкурой, которую не брали простые мечи и копья. Еще повезло, что я шел сразу за ними вместе с бабайкой. Мой питомец взял на себя самого крупного зверя, я атаковал двух других, молнией из артефакта, а вот остальные сумели раскидать передовой отряд, нанося страшные раны своими магическими когтями, которые прорывали металлические щиты как картон. Мне пришлось использовать свиток с площадным заклинанием паралича, наложив его на всю группу передового отряда, вместе с магическими зверями, вырубив сразу всех. Это задержало нас на 20 минут, так как пришлось оказывать лечение раненым и снимать ценные шкуры с медведей в качестве трофеев. Такие ценные артефакты стоят баснословных денег, да еще и в таком количестве. Если из них сделать доспехи, то каждый такой будет стоить под 100 тысяч рублей, а их здесь оказалось сразу 10. Да, на изготовление придется потратиться, но все равно сумма прибыли выйдет очень большой, близкой к миллиону рублей. Пройти мимо такого дохода я не мог, тем более все равно нужно было заниматься ранеными. Все это время мой питомец проводил разведку, пытаясь найти наиболее простой маршрут. Как оказалось, все не просто так. После произведенной разведки стало понятно, что дороги на восток нет, а дальше по дороге есть какой-то мощный источник хаоса, который вызвал такое скопление камней силы и магических кристаллов. Пришлось искать другой путь на восток, и в итоге мы двинулись на юг, по тропе, оставленной оргами и гоблинами. Через 2 часа нашли тропу, ведущую в нужную нам сторону, и уже двинулись по ней, хотя она оказалась очень узкая, и нашему отряду пришлось растянуться колонной в один ряд, что делало наш отряд очень уязвимым. 2000 человек, идущие друг за другом, растянулись на 1,5 километра, да и скорость движения упала до 2-3 километров, поэтому только к вечеру удалось выйти на границу третьей зоны. Конечно же, соваться под вечер дальше никто не рискнул, тем более для устройства лагеря необходимо расчистить место под лагерь, а для этого нужно разрушить несколько десятков больших камней силы и столько же больших магических кристаллов. 2 часа ушло на зачистку, 4 десятка раненых и 2 умерших наемника, попавших в ловушку гигантских землероек. Мы даже не смогли достать их тела, настолько быстро их утащили под землю и сожрали мутировавшие землеройки. Лагерь возводили непростой, с нами был маг земли, не сильный, но с большим опытом возведения укреплений, а при наличии повышенного магического фона, он смог создать довольно высокую стены вокруг лагеря, в 1,5 метра высотой и в 0,5 метра шириной, на небольшой ров в 0,5 метра глубиной, что давало возможность отбивать нападения практически любого зверя, без особых проблем. Мне пришлось помогать магу земли, используя свой источник с магией этой стихии, заодно и проводил прокачку его. Эта ночь нам всем запомнилась надолго, толком поспать удалось всего несколько часов, так как с наступлением темноты вокруг лагеря самостоятельно стали активироваться камни силы и магические кристаллы, что сразу привело к массовому нашествию магически измененных зверей. Арбалеты использовались постоянно, расходуя не такой и большой запас болтов. Я подключался несколько раз, так что спал от силы час, а звери нападали непрерывно, как будто их кто-то натравливал на нас специально. Зенот такое видел в первый раз, поэтому я несколько раз направлял бабайку на разведку, с целью найти причину столь необычного явления, но все оказалось безрезультатно. Причина такого странного проявления дикой зоны была совершенно непонятна. За ночь все наемники вымотались настолько сильно, что ни о каком отправлении всем отрядам не могло быть и речи. Раненых набралось несколько сотен человек, 2 десятка убитых или утащенных зверями. Вокруг нашего лагеря было сплошное месиво из тел убитых зверей, зато на утро вокруг нашего лагеря обрадовалась 500-метровая зона, зачищенная от камней силой магических кристаллов. В третью зону решил отправиться половиной отряда, оставив раненых восстанавливать силы и охранять лагерь. При этом выступили не сразу, а дав людям поспать 2 часа, чтобы хоть немного прийти в себя. Шершня оставил в лагере за старшего, как он не сопротивлялся, а с собой взял Зинада, так как опыт нахождения у него в третьей зоне уже был. С нами отправилось 800 человек, из которых 2 десятка, это мои гвардейцы. До самой границы зон добрались без проблем, так как ночная атака расчистила нам путь, а вот на границе пришлось задержаться. Сразу после перехода, с 10 человек потеряли сознание, и их пришлось отправить в лагерь, так как, даже придя в себя после употребления зелий, чувствовали неимоверную слабость. Сражаться в таком состоянии они не могли, и пришлось сократить отряд. Сам я почувствовал неимоверный всплеск своего многосекционного источника. Он буквально сразу перенасытился маной, что вызывало неприятные ощущения, и мне пришлось почти сразу пустить ее избыток на собственную прокачку. В третьей зоне камней силы не было совсем, зато вместо них появились магические кристаллы в виде деревьев. Блестящие на солнце деревья были наполнены огромным количеством магии хаоса, что при приближении к ним волосы на голове становились дыбом. Если границу третьей зоны мы пересекли без особых проблем, то вот уже через 100 метров на нас напал первый жук, и это стало командой для остальных насекомых. Они полезли буквально из ниоткуда, но в основном из травы и из-под земли. Стрелы и арбалеты их практически не останавливали, но благодаря Зиону, в наш отряд мы взяли всех копейщиков, которые и делали основную работу по их уничтожению. Примерно 1,5 часа пришлось задержаться на границе, пока поток жуков не стал сходить на нет, и тогда Зион дал команду продвинуться немного вперед, что вызвало небольшое увеличение потока насекомых со стороны направления нашего движения. Вокруг нас постепенно возникала зона отчуждения по ходу нашего движения. 2 часа мы потратили, чтобы углубиться на 1,5 километра, и я смог увидеть первый портал, который больше походил на разрыв в пространстве и чем-то походил на разлом из моего первого мира, куда я попал, покинув свой мир. Разлом излучал сильную магию хаоса и смеси других стихий, пульсируя и выплескивая из себя огромными волнами магические потоки, видимые даже неодаренным. Еще полтора часа, полсотни раненых, и вот мы подходим к порталу, мерцающему и переливающемуся различными цветами радуги. Бабайка отказался приближаться к самому порталу, явно опасаясь его, но мне нужно проверить, что он из себя представляет, и найти возможность закрыть его. С собой я взял специально заготовленные амулеты, которые позволят исследовать это явление. Что удивительно, у самого разлома активность жуков резко упала, и в сотни метров от него на нас никто не нападал. Зион объявил привал половине бойцов, а я, достав амулеты и артефакты, направился к самому разлому. Первые исследования показали, что портал не рукотворный, а имеет стихийное, или проще говоря, природное явление. Но это не означает, что в его образовании нет участия разумных существ. Я сам знаю немало способов, чтобы вызвать разрыв ткани мироздания, который вызовет очень похожее явление. Что удивительно, сам портал менял свою структуру каждые несколько минут, и не просто менял, а по сути, открывался в другое место. Не удивлюсь, что портал каждые 10 минут ведет в разные миры, и хорошо, если список таких миров ограничен. Хотя если в образовании портала применялся хаос, то он может вести в мириады миров. Полчаса спустя я уже составил представление, что он из себя представляет, отправив внутрь портала несколько артефактов. В итоге, дождавшись очередного скачка магического поля и смены его интенсивности, что указывало на открытие портала в другую точку, используя длинное копье, отправил внутрь артефакт, привязанный к его концу. Артефакт был непростым. Помня, что при прохождении некоторых порталов блокируется магия, я привязал к артефакту две веревки и, засунув кончик копья внутрь мерцающей поверхности, вначале потянул за одну веревку, активируя артефакт, а затем, покрутив копьем в разные стороны, потянул за вторую веревку, отключая артефакт. После этого вынул копье и, отойдя от портала, достал из записывающего артефакта магический кристалл, вставив его в другой и напитав маной, активировал. По ту сторону портала находился густой лес, на расстоянии сотни метров. Лес точно был не похож ни на один из виденных мной, да и цвет неба явно указывал на совершенно другой мир. А вот на краю поляны, у самой кромки леса, стояло два высоких человека с длинными ушами и огромными луками за спиной. Судя по яркой одежде, это были не варвары, да и по манере движения, явно не люди. Мне на ум сразу пришли эльфы, раз орги и гоблины уже попадали в наш мир. Но пока я смотрел запись, портал опять мигнул, сменив насыщенность и цвет, поэтому я, достав еще один артефакт, решил продолжить исследование. Глава 21. Черновик. Авров. Миры в портале меняются каждые десяток минут, при этом все они разные, и пока не попался ни один из уже видимых. Но такого быть не должно, или есть порталы с устойчивой связью, так как объяснить попадание в наш мир такого количества гоблинов и аргов я не смогу. Еще стоит обратить внимание на то, что женских особей среди пришельцев нет, а все виденные нами лагеря и группы иномерцев больше походят на военные отряды. Это может означать наличие стабильного портала в другие миры, где у них остаются семьи и молодые особи. Главное, что теперь стало понятно, откуда они взялись, осталось придумать, что с этим делать. Судя по расстояниям между зонами, порталов здесь может быть очень много, и даже закрой я их на этом участке, третья зона тянется на тысячи километров, только вокруг границы Российской империи. Пока размышлял, опять сменилось мерцание портала, и неожиданно для меня из него полезли мокрицы, гигантских размеров. Хорошо, что все были настороже, поэтому смогли обойтись без травм, быстро загнав их копьями обратно в портал. Я же стал с опаской поглядывать на него, не зная, стоит ли продолжать исследование. Но что бы я ни планировал, мою работу прервал большой отряд муравьев, показавшийся вдалеке. «Господин, нужно срочно уходить, пока они нас не заметили», — произнес Зион, подойдя ко мне. Группа белых муравьев напала на группу гигантских гусениц, окружив их и пытаясь разорвать своими мощными жвалами. «Да, отходим. В принципе, я добился того, что хотел, можно возвращаться во вторую зону», — ответил я, быстро собирая свои вещи. Вернулись без особых проблем, но наступающие нам на пятки муравьи сильно нервировали, так как не нашлось жуков, способных остановить их продвижение. Хорошо, что они шли не напрямую к нам, а по касательной, после определенного момента, начав удаляться от нас. В лагерь прибыли под вечер, и я удивился, сколько смог сделать маг и солдаты, укрепляя наш лагерь, но все равно, решаю присоединиться к солдатам и добавляю несколько штрихов в оборону крепости. Немного укрепив внешнюю поверхность стены и сделав несколько десятков ям-ловушек, этим занимался с перерывами, понимая, что ночью у нас будет немало гостей, да и остальные помогали. Всем удалось немного поспать, прежде, чем повторилось нашествие вчерашней ночи, только в этот раз к зверям добавились жуки, пусть их было не так много, как магически измененных зверей, но уничтожить их было намного сложнее. Я израсходовал десяток магических свитков, уничтожая наиболее плотные скопления жуков, еще на подходе, благо Бабайка заранее предупреждал меня о них. Ночь запомнилась криками, рычанием зверей и беготней от одной стены к другой. И хотя непосредственно в прямые столкновения с жуками и зверями я не вступал, вымотался очень сильно. Поэтому с рассветом, как отступили звери, устроили трехчасовой привал, подлечить раненых зельями и немного поспать. Около 10 часов выступили из временного лагеря, направляясь на запад. Несмотря на серьезные потери и большое количество раненых, наша экспедиция на этом не закончилась. Проблему с деньгами я так и не решил, поэтому днем, достигнув развилки, где мы свернули на восток, мы направились не на север, в сторону разрушенной крепости, а на юг, где по моим подсчетам должен быть еще один лагерь гоблинов или крепость эргов. Впереди шел я в сопровождении 10 гвардейцев и мой питомец, который немного подрос за время нахождения в третьей зоне и нашей экспедиции. Даже не знаю, что сказалось на росте, повышенный магический фон или большое количество мяса магических зверей, а возможно и активное участие в схватке с ними. Только через 2 часа, Бабайка подал сигнал, что наткнулся на пост гоблинов из 15 особей, спрятавшихся на окраине тропы. Оставив основной отряд дожидаться меня, я отправился в сторону засады, приготовив свиток паралича. Подобраться к гоблинам особого труда для меня не составило, а выйдя на дистанцию атаки, сломал печать свитка, накрыв всю рощу заклинанием. Дальше оставалось только зайти в заросли и добить неспособных двигаться гоблинов. Дальше по пути нам неожиданно попался отряд гоблинов, несших добычу, который мы вовремя заметили. Они выскочили из небольшого ответвления с основной тропы, сразу попав под мечи наемников. При них нашли около 50 горошин и 3 кристалла. Меня это удивило, ведь добыть столько горошин не так просто, тем более для гоблинов, уступающих людям. Десяток гоблинов никак не мог добыть их самостоятельно, но они могли их собрать с уже сработавших камней и кристаллов. Поэтому я приказал тщательно обыскать их и собрать все предметы в один мешок, чтобы потом изучить в спокойной обстановке. Сейчас времени для этого не было, нам нужно еще устраивать лагерь или отвоевать место под стоянку. Второй пост попался через километр и с ним поступил точно так же, после чего весь отряд продолжил движение. Крепость, точно такая же, где я освободил принцессу Александру. На стенах дежурят орги и гоблины, за ней виднеются 2-этажные постройки. С леса виден еще один небольшой отряд гоблинов, направляющийся к крепости, явно с добычей. Прятаться мы не стали, а сразу выходили перед воротами, разворачиваясь в боевой порядок, выстраиваясь в несколько рядов. Гвардейцы готовили арбалеты и блочные луки, заряжая их специальными наконечниками со взрывающимся артефактным наконечником. Орги подняли тревогу, подав сигнал в горной в спешном порядке, закрыли калитку в и так закрытых воротах. На стены стали выбегать гоблины вперемешку с оргами, и было их немало. Появилось 3 шамана, и я сразу почувствовал возникшее поле антимагии, но меня это не удивило, ведь именно к этому я и готовился. Расстояние в 150 метров от стены позволяло не опасаться дистанционных атак даже эргов, поэтому дождавшись, когда на нашей стороне стены собралось наибольшее количество противников, дал команду: «Целься в верхнюю часть стены». Пли. 2 десятка стрел сорвались с усиленных блочных луков и устремились в сторону крепости. Вначале ничего не произошло, все они воткнулись в верхнюю часть столбов, из которых и была построена стена. Но вот через 5 секунд, раздалось 2 десятка мощных взрывов, сразу ополовинивших высоту стены. Те, кто находился на верхней площадке, разорвало на части. Мощность взрывов была такова, что даже до нас долетели обломки стены, что уже говорить про защитников крепости. Даже шаманы не смогли укрыться за магическими щитами, превратившись в кровавое месиво. Второго залпа не потребовалось, поэтому я отдал команду к штурму, а сам, прицелившись, отправил еще одну стрелу, которая проделала дыру в нижней части стены, позволяя без задержки сразу попасть внутрь стены, после чего присоединился к атакующим солдатам. Выжившие орги и гоблины, преимущественно располагавшиеся вдалеке от взрывов, не успели вовремя среагировать, поэтому весь наш отряд очень быстро прорвался внутрь крепости, а там началось форменное избиение противника. 10 гвардейцев с арбалетами уничтожали одиночных эргов, а наемники убивали гоблинов. Мне даже не пришлось вмешиваться, так как в живых эргов осталось не больше 20, а гоблины ничего не могли противопоставить наемникам, ведь все приняли противоядие против их стрел, а шаманов не осталось в живых. Да и поле подавления магии спало со смертью шаманов. Сам я устремился к постройкам, надеясь застать монголов, которых собирался захватить в плен. Целью выбрал административное здание, где и рассчитывал их найти. Дверь оказалась не закрытой, а на входе за ней обнаружился орк, который сразу попытался меня атаковать, набросившись с мечом. Хорошо, что я уже ускорил свое восприятие и метаболизм, поэтому смог без особого труда увернуться от удара мечом, проскользнуть вдоль стены и воткнуть свой меч в глаз соперника. Через 3 секунды он упал на пол коридора, а чувство опасности резко взвыло, отчего бросаюсь на пол. Огромное копье пробивает входную дверь насквозь, и не упади я, мне бы точно не понравилось. Даже не уверен, что защитный амулет мог выдержать такую мощь удара, да и копье явно непростое, на нем ощущался слабый магический фон. Смотрю туда, откуда прилетело копье, и никого там не вижу. Поэтому даю команду питомцу вернуться ко мне и пробраться конец коридора, где явно кто-то прячется. Но бабайка сейчас далеко, поэтому достаю с пояса сверток, расположенный в специальном тубусе, как патроны на ленте, и, сорвав печать, направляю вперед. Все это время неотрывно смотрю вперед, ожидая еще одну атаку, при этом лежа на полу, куда я упал. Молния срывается с конца свитка и устремляется вперед, а я наблюдаю, как мелкие молнии от нее во время полета касаются стен. Только достигнув конца коридора, где обычная стена, раздается небольшой взрыв, и я вижу странное устройство наподобие арбалета, откуда и прилетело здоровенное копье. Только убедившись, что оно однозарядное, направляюсь вперед, а появившийся питомец, обеспокоенный увиденным, проверяет все кабинеты на первом этаже на наличие скрытых сюрпризов. К счастью, кроме скрытого в нише устройства, ловушек нет. Осмотрев его, понимаю, что оно сработало после смерти орга, а значит, на его теле есть маячок в виде амулета. Довольно интересная задумка, нужно будет попробовать реализовать нечто похожее, поэтому задерживаюсь на минуту, осматривая принцип действия, после чего направляюсь на второй этаж. Бабайка показал мне, что в дальней комнате действительно находится монгол, который пытается уничтожить какие-то документы, поэтому отдаю приказ вырубить его, но оставить в живых. Особо указываю на возможное наличие яда в зубе или с собой. Монгол мне нужен живым, поэтому особо уделяю внимание этому моменту. К счастью, питомец меня прекрасно понимает и, просто достав откуда-то иглу гоблинов, вонзает ее в шею, пока сам монгол ничего не замечает, увлеченно бросая в камин документы. Замысел бабайки сработал, и его пленник упал на пол, парализованный, после чего питомец открывает массивный засов, и я вхожу внутрь. Судя по увиденному мной, здесь содержатся отчеты и таблицы на монгольском языке. Очень странные иероглифы с прямыми углами, растянутые сверху вниз, так можно охарактеризовать то, что я увидел. Быстро раздев пленника и хорошенько связав, отдал команду встать на охрану двум наемникам, при этом еще и закрыв дверь на ключ, решив не рисковать. В комнате было немало горошин и кристаллов, которые могут соблазнить охранников. Допрашивать буду позже, когда зачистим всю крепость и отремонтируем разрушенную стену. Еще час потребовалось, чтобы полностью проверить все строения и выловить всех гоблинов, которые не побрезгали спрятаться даже в выгребной яме. Их в плен не брали, добивая при обнаружении, а бабайка облазил все скрытые места, указывая наемникам, где они прячутся. Совсем без потерь не обошлось, даже те несколько эргов, что избежали взрыва на стене, смогли оказать сильное сопротивление, сражаясь до последнего. Общая численность безвозвратных потерь составила 42 человека. Еще полсотни были тяжелоранеными, и хотя угрозы их жизни нет, До городища их придется нести на носилках, что сильно снизит нашу мобильность. Раненых было очень много, и хотя зелья сильно помогли, полного исцеления они не давали, поэтому треть от общего количества отряда выглядели убогими калеками. Кто-то прихрамывал, у кого-то рука плохо двигалась, одним словом, ран хватало у всех, а ведь нам еще возвращаться обратно и, возможно, отбиваться от преследователей. Но невзирая на это, я был доволен нашим успехом. Удалось понять, откуда взялись пришельцы других рас, уничтожили еще одну крепость в окрестностях моих земель, заполучили важного пленника и, конечно же, получили хорошие трофеи. До глубокой ночи мы собирали и сортировали всевозможные трофеи, которые собирались брать с собой. Помимо этого, пришлось наспех отремонтировать стену и подготовиться к возможной атаке ночью. Обыском в кабинете монгольского офицера занимался лично, упаковывая найденные трофеи в кожаные сумки и запечатывая их самостоятельно. Помимо большого количества кристаллов и горошин, здесь нашлось немало зелий непонятного назначения. Их упаковывал отдельно, уверенный, что Василиса сможет разобраться в их назначении. Отдельно сложил найденные артефакты и амулеты, коих было очень много, и все они были совершенно разные, а это наводило на мысль, что это собранные трофеи из разных деревень. Особо порадовали найденные подавители магии, что явно добыты из пограничной зоны, возможно, даже моих будущих деревень. Одним словом, трофеев было очень много, и всех их требовалось отсортировать и правильно упаковать. Кабинет, где я застал монгольского офицера, больше походил на какую-то сокровищницу, настолько богатой там была добыча. В то же время Шершень занимался сбором трофеев в лагере гоблинов, поэтому вечером он зашел ко мне с докладом, когда я уже заканчивал сортировку трофеев. «К вам можно, господин?» – спросил Шершень, заглядывая в большую комнату склад. «Конечно, рассказывай, как дела, а то я здесь совсем закопался в трофеях», – ответил я, приглашая его присесть за небольшой стол, который использовал местный клерк. «Трофеев очень много, и все мы не заберем. Я приказал отсортировать самые ценные, что по весу и объему занимает мало места. Если брать самые ликвидные трофеи, то по скромным подсчетам, горошин и кристаллов вышло на 10 миллионов. Много редких артефактов, подавители магии и подавители магии хаоса, явно из имперских деревень приграничья. Теперь понятно, куда они все делись из разоренных деревень зоны нулевого уровня. Помимо этого, освободили 200 пленных, в основном дети и все в плохом состоянии. Судя по допросу одной из освобожденных женщин, раньше их было больше, но почти всех взрослых отправили куда-то еще 2 недели назад. Детей должны были забрать на днях, но, судя по всему, их собирались везти вглубь дикой зоны. «К порталам?» – спросил, перебив его. «Я тоже так думаю, да и зачем монголам дети? Они предпочитают физически крепких рабов, а с детьми нужно долго возиться, прежде чем с них что-то получится поиметь», — ответил Шершень. «Я думаю, что этот вопрос мы выясним у моего пленника. Как там с обороной?» — спросил я. «Зион хорошо справляется. Часть людей занята укреплением крепости, часть отдыхает, а часть занимается сбором трофеев. Как думаете, господин, ночь пройдет спокойно? Я бы не рассчитывал, готовьтесь к худшему. Если что, зовите меня. Чем удивить противника у меня еще найдется». Хотя надо признать, артефактов нужно было больше изготовить. К следующему рейду будем готовиться более тщательно. Хуже всего, если появится офицер хаоса, как выяснилось, не с каждым из них я смогу справиться. Но не думаю, что он где-то рядом, поэтому пусть не теряют бдительность. Если потребуется, разбирайте строение на костры под стенами, все равно потом сжигать эту крепость, ответил я. Жалко, может оставить здесь гарнизон? 1000 солдат справится, а через неделю пришлем им подмогу и провиант? Опасно, да и без моих артефактов шансы выстоять у них маленькие. Подойдут гоблины с орками, вначале возьмут крепость в осаду, а потом будут непрерывно атаковать с разных сторон, постепенно выбивая наемников. Как раз за неделю перебьют всех и займут крепость, а если поймут, что ничего не получается, сожгут ее. Еще не забывай, что защиты от магии шаманов ни у кого из наемников нет, и без моего питомца их быстро перебьют. Достаточно в одном месте во время атаки убить пару десятков защитников, и оборону прорвут. Нет, так рисковать не стоит, да и с такой добычей мы построим 1000 крепостей, если потребуется. Да, в дикой зоне 2 уровня нам это будет трудно сделать, но проще, чем рисковать людьми, пусть они и наемники.